Йован лежал на аккуратно заправленной гостиничной кровати, прямо поверх бежевого покрывала. На спине руки по швам, как солдат, вытянувшийся в струнку перед генералом. На нем был тонкий белый гостиничный халат, обтягивающий мускулистую фигуру, а волосы еще оставались мокрыми после душа. Большая двуспальная кровать стояла посреди огромной комнаты с огромным окном, рядом с которым устроился стол из темного дерева с резными ножками. Рядом стоял стул, в углу притаилась пара кресел, у самого входа темнел раздвижной шкаф с зеркальными дверцами. На столе только обязательные графин и стаканы. Пустовали и спинки стульев, и кресла, и даже тумбочки у кровати. Молчал телевизор, не было слышно музыки и разговоров. Номер выглядел заброшенным и нежилым. Йован спал. Глаза его были прикрыты, и лишь порой под сомкнутыми веками угадывалось легкое движение. Он дышал спокойно и ровно, словно автомат, выполняющий заданную программу. Ему ничего не снилось, а неподвижное лицо выглядело застывшим, как бесстрастная алебастровая маска. В какой-то миг он перестал дышать, пошевелился и поднял руку. В тот же момент из-под подушки раздался приглушенный звонок телефона. Йован протянул руку к изголовью и, все еще не открывая глаз, вытащил маленький черный мобильник с кнопками. «Да», — сказал он, поднося телефон к уху. «Приготовься», — раздался из трубки знакомый голос. «Машина будет внизу через 10 минут». Йован открыл глаза, бледно-голубые, выцветшие, почти белые, и уставился в потолок. «Что-то изменилось?» — спросил он. «Мне нужно что-то еще знать?» «Все идет по плану», — отозвался Якоб князя. «Просто придется начать немного раньше, чем мы рассчитывали». «Почему?» «Объект замечен в городе. Я выдвигаюсь на установленную позицию и буду ждать там». «Его ведут?» «Нет», — помолчав, отозвался Якоб. «Его засекли камеры наружного наблюдения. Мы ждали его со стороны центра, но объект выбрал другой путь. Сейчас наблюдатели направляются к объекту, чтобы осуществить контакт». «Хорошо», — отозвался Йован, садясь на кровати. «Я буду готов к назначенному времени». «Что-то еще?» «Нет», — после краткой заминки произнес Якоб. «Мне необходима вся информация для принятия адекватных решений», — спокойно произнес Йован. «Мы», — Якоб помедлил, — «мы ощутили некоторое повышенное внимание к нашим людям со стороны одной организации. Вероятно, они вели наблюдение за нами, а теперь проявляют интерес к нашему объекту». «Параллельная акция», — спросил Йован, поднимаясь на ноги. «Это повлияет на план?» «Нет», — отрезал советник, — «все остается в силе. Выполняй поставленную задачу. Ситуация под контролем. Просто будь готов изменить схему действий в случае получения приказа». 8 минут, — медленно отозвался Йован. «Я буду готов». В трубке раздался щелчок, и шифрованный канал отключился. Йован аккуратно положил телефон на тумбочку и сбросил халат, оставшись полностью обнаженным. Его крепкое мускулистое тело борца было полностью безволосым, а всю кожу от шеи и до самых колен покрывала затейливая татуировка. Черные нити плыли по белоснежной коже, то скрещиваясь, то расходясь, то образуя концентрические круги. Из тонких нитей сплетались толстые лепестки, они разбегались лучами в разные стороны, а между ними виднелись ряды мелких черных пятен, букв древнего алфавита, известного лишь посвященным. Йован подошел к шкафу, распахнул дверцу, открывая ровные ряды одежды и начал одеваться. Сначала белье, потом рубашка, идеально выглаженные с острыми стрелками костюмные штаны. Черные глянцевые ботинки, темный с едва заметной серой нитью галстук, черный пиджак, большие блестящие часы с серым циферблатом и золотыми стрелками. Отступив на шаг, Йован взглянул на себя в зеркало, провел ладонями по пиджаку, разглаживая его на себе. Взглянул на часы, открыл соседнюю дверцу шкафа и вытащил небольшой дипломат. Положив его на кровать, Йован открыл крышку, сдвинул в сторону ворох папок с распечатками отчетов, приподнял ноутбук и вытащил из встроенного кармана небольшой старый диктофон. Поддев ногтем заднюю крышку, Йован осторожно открыл ее и вытряхнул на ладонь две маленькие длинные батарейки. Одну, самую обычную, он тотчас сунул обратно, а ее сестру, близняшку, на вид ничем не отличавшуюся от первой, осторожно опустил в нагрудный карман. В каком-то смысле она тоже была батарейкой, во всяком случае предназначалась для хранения энергии. Но вставлять ее в бытовую технику не рекомендовалось. Йован быстро взял с кровати телефон, сунул его в карман, захлопнул дипломат, закрыл зеркальные дверцы шкафа. Огляделся. Номер по-прежнему выглядел пустым. Все осталось в идеальном порядке, словно после уборки горничных. Впечатление портили только брошенный на пол халат и едва заметное углубление на покрывале кровати. Йован вернулся к кровати, потянул за покрывало и разгладил вмятину. Потом подхватил халат, заглянул в ванную комнату и осторожно повесил халат на крючок. Взглянул на часы. У него оставалось еще 1,5 минуты. Вполне достаточно, чтобы спуститься вниз по лестнице к машине, в которой его будет ждать все необходимое для операции. Йован спокойно, с бесстрастным лицом погасил в номере свет, вышел в коридор и захлопнул за собой дверь.